то нынешнее состояние Солнечной системы можно уподобить тем организмам, в коих нервная система еще не образовалась, не отделилась от мускульной и других систем. Хозяйственная задача человека состоит именно в устройстве такого регулирующего аппарата, без коего Солнечная система остается слепою, несвободную, смертоносную силою. То есть задача состоит в проложении, с одной стороны, тех путей, при пособии коих доходило бы до человеческого сознания все совершающееся в подсолнечной, а с другой — в приложении таких проводников, при посредстве коих все происходящее в ней, рождающееся, обращалось бы в действие, в восстановление. Пока же не существует таких путей сознания и таких проводников действия, не говоря уже о периодических потрясениях и переворотах, мир будет представлять странный, извращенный порядок, который лучше бы, кажется, назвать беспорядком. Равнодушная природа, не чувствующая, не сознающая, будет красою вечную сиять. Личность же, сознающая благолепие нетления, будет чувствовать себя не только вытесняемой, но и вытесняющей. Существо, в коем нет ни вытесняющего, ни вытесняемого, могло ли быть творцом такого не космоса, а хаоса? Мир, каким он был изначало, мы не можем, конечно, знать, потому что мы знаем его только таким, каков он есть теперь. Но, судя по Творцу, мы можем себе составить хотя отчасти и хотя некоторые только представления или предположения об этом мире невинности и чистоты. Не должны ли мы себе представить отношение первых людей к миру, подобными тому отношению, в коем находится ребенок к своим органам, которыми он еще не владеет, не научился еще управлять ими? То есть, не были ли первые люди существами, которые должны были и могли это сделать без страдания и боли? Создать себе органы для существования во всех мирах и во всех средах, и таким образом сделаться существами всеобщими, способными жить всюду. Отдав предпочтение наслаждению, человек не принял в обладание этих органов и не создал себе органов, соответствующих средам. И они, эти органы, то есть все стихии, миры, атрофировались, парализовались, Земля обратилась в резко изолированную планету, и уже с тех пор мысли бытия перестали соответствовать друг другу. Вместо творческого процесса создания себе органов, соответствующих средам, явилось питание, а потом и пожирание. Человек сам себя поставил в зависимость от рока, то есть от годового обращения Земли, подчинил себя Земле, причем рождение заменило художественный процесс воспроизведения себя в других существах, процесс, подобный рождению сына от отца, исхождению от него Святого Духа. Далее размножение обратилось в необузданную родотворную силу, усилило борьбу с увеличением рождения, усилилась и смертность. Те проводники, коими могли быть регулируемы переходы явлений одних в другие, не принятые в управление, исчезли. И постепенные переходы обратились в перевороты, в грозы, засухи, землетрясения. Словом, Солнечная система обратилась в мир, в переменную звезду с 11-летним или иным каким-либо периодом всевозможных бедствий. Такою и знаем мы теперь эту систему. Так или иначе, во всяком случае, для самой достоверности знания, Солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу. Колоссальность Солнечного мира в состоянии навести страх, и возражение, естественно, будет указывать на нашу малость. Когда же мы обратим внимание на малые частицы, состоящие из колоссального, громадного числа частичек, кое также должны быть обращены в человеческое хозяйство, тогда возражение будет указывать на нашу громадность, ибо для инфузории, для коей эти малые частицы кажутся слишком великие, они все-таки более доступны, чем нам. Вопрос, очевидно, не в величине, и наша сравнительная малость и громадность указывают лишь на трудность, на чрезвычайную трудность, но не на невозможность. Обширный ум, который обнял бы в одной и той же формуле и движение самых больших тел Вселенной, и движение самого легкого атома, для такого ума ничего не оставалось бы неизвестным, и будущее, так же, как и прошедшее, было бы ему открыто. Обосновывая возможность космотеллурической науки и искусства в деле воскрешения, Федоров ссылается на вывод французского ученого и философа Лапласа 1749-1827 о мировом интегральном уме. Смотрите Лаплас, «Опыт философии теории вероятностей», Москва, 1908 год, страница 9. Собирательный ум всех людей, работающих в течение многих поколений, конечно, был бы достаточно обширен, нужно только полное согласие, многоединство. В том мире, где есть литературная собственность и плагиат, или литературное воровство, полемика или литературная война, в таком мире невозможно, конечно, согласие, многоединство, при котором ум всех людей был бы одним обширным собирательным умом. Хозяйственное действие, о котором говорилось выше, только облегчило бы труд собирательного ума. Или, говоря точнее, без этого действия работа собирательного ума даже невозможна. Мы не обольщаемся мнимыми успехами, тем, что ныне называется торжеством над природою, и не эти мнимые успехи заставляют нас приписывать науке ту важную роль, которую ей предстоит совершить. Взять ведро воды и, обратив его в пар, заставить работать — это не значит победить природу, это не значит одержать победу и над ведром воды. Нужно видеть, как эта побежденная сила рвет пальцы, руки, ноги у прислужников машины, чтобы поумерить свои восторги. Очевидно, что эта сила не наша еще, не составляет нашего органа. Конечно, и истребление топлива, без восстановления его, необходимое при упомянутом торжестве над природою, тоже можно причислить к победам, но к победам, конечно, Пирра. И не это, однако же, самое важное. Мы несем неисчислимую потерю, приводим к бездействию ум многих миллионов, многих поколений людей, ибо мануфактурная промышленность, какой бы досуг ни был выговорен рабочим, не может дать приложение стольким умам, не говоря уже о бесплодности самого приложения к мнимым победам над природою и к производству, по большей части, пустяков, безделушек. Эта промышленность требует одного ума на тысячу рук. Долг же воскрешения, действующий через сельское хозяйство, требует и голов, а не одних только рук. Вопрос об обращении Солнечной системы в хозяйство есть вопрос об отношении сознательной силы к силе слепой, к слепым движениям. Чем больше выставим мы разумных сил, тем успех надежнее, вероятнее. Если бы разделить всю Солнечную систему на число погибших умов, то оказалось бы, что на каждый ум придется небольшая ее часть. Хотя мы и не имеем меры для определения силы ума, его деятельности, что, конечно, и несоизмеримо с пространством, однако и приведенное сравнение может дать некоторое понятие о великости потери и о громадности результатов, которые могли бы быть достигнуты в противном случае. Выставляя на вид страшный вред, приносимый мануфактурную промышленностью, должно указать и на некоторую пользу, которую она принесла. Вопрос о механическом эквиваленте теплоты был вызван приложением паровой силы к мануфактурной промышленности, точно так же, как вопрос о наследственности улучшением пород скота. Производство инструментов для наблюдений и исследований может долго еще приносить пользу, и усиление такого производства насчет других отраслей промышленности, служащих роскоши и комфорту, укажет на прогресс в жизни. Такое усиление и необходимо как переходная ступень. Если произойдет означенная перемена в производстве, то несомненно, что самый взгляд на жизнь изменится. Цель жизни будет поставляться не в наслаждении, и наука перестанет быть служанкою мануфактурно-торгового класса. Сама промышленность облагородится, получив звание служанки знания. В настоящее время наука считает себя счастливую, что купеческие корабли завели у себя некоторые наблюдения. И хотя такое преимущество барыша над знанием может показаться странным, но имеет, однако, причины, не лишенные основания. Наука тогда только будет иметь право обратить промышленность и торговлю себе на службу, когда она сама осознает свое истинное назначение. Знание само себе не может служить целью. Это значило бы мысль принимать за действительность, мертвое за живое, из мысли или идеи творить себе кумира или идола. Пока наука находилась в услужении, не имела самостоятельности, она могла ограничиваться страдательным наблюдением неба, ибо только это от нее и требовало торговое мореплавание. Она также могла ограничиваться кабинетными опытами, имеющими все свойства детских игрушек, ибо настоящее свое значение эти опыты получали в приложении к фабричным производствам. Лаборатории и физические кабинеты — прихожие к фабрикам и заводам. Но науке предстоит, быть может, еще худшая участь, если мечта социализма когда-либо осуществится, и наука сделается рабою фабричных рабочих. Тогда все, не имеющее непосредственного приложения, должно будет исчезнуть. Не придется ли тогда науке искать спасение под кровом религии? Впрочем, социализм и в этом отношении принял свои меры, соединившись с материалистами. Последние же, чтобы фанатизировать массы, убеждают их, что нет другого блага, кроме материального, то есть кроме того, что производят фабрики. Вымирание наук, не имеющих приложения, уже начинается. Такой участи подвергается философия. Мы присутствуем при ее смерти. Явление это легко объяснить себе. Принцип, что все, не имеющее приложения, должно исчезнуть, имеет свое основание. Должен быть признан истинным, если мы выразим его так. Все, не имеющее приложения, должно не исчезнуть, а получить свое приложение. Философия, если она считает себя идеей для идеи, может иметь только следующее, очевидно, предсмертное утешение. Дитя нисколько не смущается, когда ему говорят, что его куклы — неживые существа. Они живы в душе дитяти. и философы могут спокойно продолжать свою игру с понятиями и идеями, сознавая, что эти понятия и идеи только мечты философского воображения и реальны только как психические состояния. Мысль и бытие не тождественны, то есть мысль не осуществлена, а она должна быть осуществлена. Мысль или вообще представление есть образ, остающийся в душе после того, как самый предмет исчез. Такое определение совершенно верно для философа. В душе философа действительно ничего не остается от исчезнувшего предмета, кроме мысленного образа. В душе же человека, вернее, сына человеческого, с этим образом соединяется чувство утраты и стремление возвратить утраченное. Хотя философы имеют дело с образами не живых существ, а с отвлечениями, но, тем не менее, если бы философ не изменил человеческому чувству, если бы он не забыл, что человек есть существо действующее, а не мыслящее только, то выше приведенное определение имело бы другой вид. В мире все изменяется, все исчезает. И это изменение определяется не волею сознающего и чувствующего существа, а слепою силою. Такою она сделалась после падения. Поэтому в сознающем и чувствующем существе обобщение, представление будет проектом обращения слепой силы природы в сознательную и проектом всеобщего воскрешения. Если бы философия была продолжением первой мысли первого сына человеческого, если бы она не отрешилась от плана искупления второго Адама, то и ей не грозила бы смерть, и не сделалась бы она игрою в понятие.